В морге Ярославской государственной медицинской академии уже с неделю лежало невостребованным тело старой женщины. И хотя благодаря соответствующим условиям хранения оно еще не начало гнить, но болезненный, послушайте, ведь это очень смешно по отношению к трупу применять эпитет болезненный, так что улыбнитесь, улыбнитесь же скорей. Зеленовато-сизый оттенок приобрести уже успела. На вид, надеемся, никто не находит ничего странного в определении возраста человека по его трупу. Этой старухе было лет 60-70, хотя, скорее всего, в свидетельстве о смерти возраст значился гораздо меньше. Просто продолжительная болезнь и дурные условия жизни и в первом, и во втором ни у кого не должно возникать никаких сомнений, а если кто-то в данный момент все же и сомневается в этом, то просим его запастись терпением и читать дальше. Сделали свое дело, состарив организм гораздо раньше положенного срока. Когда-нибудь мы всласть пофилософствуем о том, чего стоят все человеческие устремления при наличии этого термина. Тело было практически полностью высохшим. От рук и ног остались обтянутые кожей, способные похвастаться лишь намеком на мышцы тоненькие суставчики. При столь не самой почетной функции вина кожи усугублялась еще и тем, что она размокла и уже отслаивалась, подобно провалявшемуся долгое время в луже листу фанеры, только еще хуже. А если кого-то страсть как волнует ее цвет, то мы с готовностью сообщаем – синюшный. Разумеется, такого цвета не существует, но благородное слово «синее», его производные «посиневшие», «синеватые» и так далее, в данной ситуации мы совершенно не можем применить. Кончики пальцев представляли собой такую же жизнеутверждающую картину. Гангренозные и почерневшие, словно их засунули в затупившуюся точилку, они никак не хотели гармонировать со всем телом по цветовой гамме. На том же, что когда-то было икрами, образовались гигантские, сантиметров по 10 в диаметре, если приложить линейку, впрочем, можно и на глаз, трофические язвы. Кожа по их краям словно оплавилась, как если бы была по какой-то необычайной надобности сделана из полиэтилена или еще какого-то искусственного материала, обязательно при этом мутного и грязного. В самих язвах усиками любопытных тараканов торчали ошметки атрофировавшихся мышц, уже полностью некротизировавшихся. Чуть коснись их, они сразу порвутся, рассыпятся, словно трухлявая ветошь. Но все это меркнет по сравнению с тем, что женщина была совершенно лысая, а во рту у нее не сохранилось ни одного зуба. Для женщины это ужасно, просто ужасно. Видимо, последние дни или даже недели своей так называемой жизни она провела в постоянном лежачем или сидячем положении, из-за чего на седалищных буграх, то есть, попросту говоря, на заднице, и в области анального отверстия образовались пролежни с течением времени, сменившиеся изъязвлениями. В свою очередь, их состояние ухудшалось еще дальше. Впрочем, кто знает, может, в применении к язвам мы можем сказать и улучшалось, а? Скорее всего, это происходило из-за постоянного загрязнения фекальными массами, то есть, попросту говоря, говном. Так как душа женщины отошла в мир иной, то тело ей больше не было нужно, и, стало быть, на него мог претендовать кто-нибудь другой, чего добру пропадать-то. Так оно и произошло. В этих язвах на костлявой жопе с восторгом и упоением копошились опарыши, личинки синих мясных мух. Согласно уже упомянутым нами свидетельству о смерти, больная умерла от заражения крови анаэробной инфекцией и эндоинтоксикации. От язв на ногах злотворные бактерии и их токсины, как шаловливые дети, разбежались по всему организму. Долго гнила заживо старуха, прежде чем каким-то чудом попасть в больницу, что было уже, между прочим, совершенно бесполезно. Инфекции такого рода либо лечатся с огромным трудом, либо вовсе не лечатся. Вообще, анаэробная инфекция – предмет для долгих и долгих восторженных словоизлияний, но мы заострим внимание лишь на том, что духи, которыми сейчас пользовалась эта красотка, имели просто сногсшибательный запах, в прямом смысле слова. Обычно от несвежих трупов тянет сладковатым запахом тухлятины, который довольно непринужденно входит в привычку и на который при определенном опыте уже просто не обращаешь внимания, даже наоборот, он как-то притягивает, в прямом смысле слова. Но это был откровенно мерзким, удушливым, мгновенно выворачивающим наизнанку. О степени его отвратительности можно судить уже хотя бы потому, что мы даже не стали искать никаких красочных эпитетов и метафор для его описания, ибо подлинный ужас и подлинное отвращение на литературный язык не перекладываются. Впрочем, все-таки заметим, что если собрать свою волю в кулак и несколько месяцев не чистить зубы, а затем, проникнувшись духом отважного исследователя, соскоблить образовавшийся на них и между ними грязно-желтоватый налет, то полученная масса будет благоухать примерно так же. Да, если уж мы заговорили о зубах, то помянем и тот случай, когда они сгнивают изнутри. Тогда у их корней образуются гранулемы, кисты и прочие соответствующие положению подарки. Ведь за их получение никто никому не платит, а появившиеся в них полости заполняются гноем. Все это, разумеется, воняет. Вот такая вонь гораздо более похожа на то, что творилось в морге. При здравом рассуждении, для этого вовсе не нужно быть философом, можно довольно легко сделать вывод, что такому, имеющему самое непосредственное отношение к роду человеческому предмету, весьма подробное описание которого мы только что вынесли на беспристрастный читательский суд, для сохранения чести и достоинства оного, то есть рода человеческого, не следует задерживаться на земле, даже если область его нынешнего обитания ограничена стенами морга. Действительно, нечего ему молчаливым укором опровергать великое «человек» — это звучит гордо. Потому скорее обратимся к последним минутам существования этого тела на земле, которое завершилось вскрытием. Вот, казалось бы, что там вскрывать и рассматривать? Ничего ведь вроде не осталось, судя по нашему же описанию, но нет. Настоящий профессионал всегда найдет достойное применение своим познаниям и способностям. Нам лишь остается, преисполнившись благоговения перед ним, последовать за его кухонным ножом, что ловко подвел итог экзистенциальному, не употреблять же слово «жизненный» по отношению к трупу, пути этого многострадального тела. Да-да, именно за банальным кухонным ножом, а не за каким-нибудь благородным скальпелем или стилетом. Причину столь странного выбора инструмента объяснить мы к стыду нашему не можем, хотя пофилософствовать можем, еще как можем, но не будем, не будем. Первый уверенный надрез прошел от еремной впадины на шее до точки, находящейся сантиметров на 10 ниже пупка. Второй, назло ему, оказался горизонтальным, он соединил, если так можно выразиться, выступающие бугры подвздошных костей. Получилось нечто вроде перевернутой буквы «Т». Романтики мало, согласны? В образовавшиеся разрезы юркнули опытные пальцы профессионала. О, мы не будем рассказывать о тех, кто дал этому телу в последний раз ощутить свою надобность и в чем-то даже незаменимость, потому как нашим героем является все же оно, тело. Да и незачем нам вводить новых действующих лиц уже в самом конце повествования. Хотя хотелось бы, но что поделаешь, сюжет у нас такой. Но вы, те, без кого этого сюжета просто-напросто не было бы, не обижайтесь на нас, мы-то знаем и помним о вас. И развернули кожу, которая отошла с легкостью, достойной быть уподобленной радости. Обычно ведь, когда кожу отрывает от подлежащей фасции, приходится помогать себе скальпелем, а тут на этом движении удалось сэкономить пару калорий. Затем все тот же знакомый нам нож наметил линии, идущие от внешних краев подмышечных впадин до нижних краев ребер с обеих сторон тела. Обнажившиеся ребра были перекушены кусачками, обычными электромонтажными, а вовсе не какими-то там специальными хирургическими, а ключицы перепилены костной пилой. Так грудина вместе с оставшимися на ней половинками ребер навсегда распрощалась со столь долго носившим ее телом. Тихо, мирно она упокоилась на столике в стороне. Легким, наконец-то, предстала возможность взглянуть на свет Божий, да и себя заодно показать. Спавшиеся без воздуха, они буквально болтались в крови, заполнившей плевральную полость. Наступил черед брюшной полости. Прямым мышцам живота повезло больше, чем вышележащей коже. Они познакомились со скальпелем, а не с каким-то там кухонным ножом. Почему бы и не возгордиться по этому поводу? В открывшейся под ними брюшной полости также оказалось полно крови, но плескавшийся в этой ванне кишечник интриговал гораздо больше, нежели занимавшиеся тем же самым легкие. Буквально до отказа он был забит говном. Скорее всего, бедная женщина, как мы уже предполагали, последние дни, а может и недели, не могла нормально ходить по-большому. Поэтому фекальные массы все накапливались, в итоге слежались и забили толстую и прямую кишки. Пробка на этой извилистой автостраде и явилась причиной того, что посмертной дефекации не произошло. Тонкий кишечник, разумеется, тоже был нечист. Он дал последний приют какой-то жидкой, недопереваренной кашице. Впрочем, в верхней его части эта кашица легко опознавалась. Перловая каша – обычная больничная еда. Навалом ее было и в желудке. Какое отменное чувство юмора у работников больницы. У них человек заживо гниет, они его перловкой почуют. Чтоб сил, наверное, было побольше. Слезы наворачиваются на глазах от такой трогательной заботы о ближнем своем. Но мы отвлеклись. Упомянутая прямая кишка оказалась очень нежной. Стоило на нее легко нажать, как скопившееся в ней дерьмо полезло наружу, смешиваясь с льющейся из плевральной и брюшной полости кровью, тем самым как бы символизируя сущность человеческого бытия. Смесь благородной крови, источника всех действий и побуждений, и низменного дерьма, побочного продукта всех действий и побуждений. запах говна присоединился к уже царствовавшему в помещении морга запаху гнили, и образовавшаяся смесь, в свою очередь, тоже как бы символизировала тщетность любых человеческих устремлений. Какие же приключения пережило дальше это тело, это наш необычнейший герой? О, их было еще предостаточно. Тазовые кости были распилены, для этого пришлось приподнять тело и разведены в сторону, тем самым освобождая всю область промежности. Для извлечения ее было достаточно дернуть на себя, правда, двумя руками, а иначе бы ничего не получилось. В противоположность пиле скальпель захотел поработать наверху. Он прошелся по краю нижней челюсти и вырезал язык вместе с началом пищевода и гортанью. Таким образом, органокомплекс получил свободу от тела, о которой при жизни не мог и мечтать. Есть таки достоинство у смерти. Его извлекли наружу, аккуратно взявшись за прямую кишку с одной стороны и за гортань с другой, и уложили на секционный стол. Оставшееся без единого внутреннего органа тела снова стало добычей зубов костной пилы. Сначала она отделила голову, затем и конечности. Отпиленные куски успокоились в пластмассовой бочке, блаженно подставив себя под душ хлынувшего сверху формалина. Ими займутся потом. Органокомплекс уже, кровоточащему и испражняющемуся, словно он был самым настоящим живым существом, пришлось пострадать еще сейчас. Столько его промывали водой из шланга. Ах! Если бы только полоскали, а то ведь еще и делали в нем надрезы, чтобы ввести в них шланг. Иначе все его 6 метров вряд ли удалось бы промыть. Во всяком случае, так быстро. Только таким образом органы комплекса окончательно и расстался с заполнявшей его коричневой субстанцией. Вот и долгожданный эпилог. Тело пошло на учебные пособия, на препараты суставов и органы комплекса, так как ни на что более сложное, ангио, неврологические и миологические препараты, например, оно просто не годилось. Нам остается только упомянуть, что когда левую руку выудили из бочки с формалином и начали делать из нее препарат, глазу профессионала предстала все еще различимая кривая наколка. Всего два слова – Вася и Рима. Ну да, были у нее и другие татуировки, но нас интересует только это – Так вот, слово «Вася» было написано вдоль большого пальца, а «Рима» по одной букве на каждом из оставшихся. Освежевывать пальцы – самое сложное, долгое и неблагодарное занятие. Кожу нужно отдирать небольшими кусочками, размером хорошо, если в квадратный сантиметр. Поэтому давшая достойный отпор формалину наколка, кстати сказать, наш старый знакомый наметанный глаз, за 50 лет он так и не утратил своего таланта, без труда определил бы, что задолго до этого, то есть еще при жизни, ей пришлось дать отпор и кислоте. Какое-то время достойно сопротивлялась отдирающему кожу пинцету и отрезающему ее скальпелю, но в конце концов потерпела полное поражение. От Васи и Римы ничего не осталось.